Глава вторая. «Ты где была?» — спрашивает Рустам. «Розы поливала. Во дворе». «Разве они еще не отцвели? Где мой завтрак? Покорми мужа, и я поеду по делам». «Рустам, ты обещал нанять мне помощницу». «Обещал, значит, найму. Тебе ведь не трудно самой приготовить завтрак и ужин. Обещаю-то я обычно в городе». «Значит, он еще и на прислуге хочет сэкономить. Конечно, зачем ему тратиться, когда можно взвалить весь дом на ненужную жену?» «Конечно, нетрудно», — изображаю покладистость. «Пока он сидит в телефоне, готовлю кофе. Может, плюнуть ему в напиток?» «Страшно. А вдруг заметит? Меня все еще трясет, и я роняю на пол ложку». Рустам поднимает голову, недовольно хмурясь. «Что такое?» «Ничего». «Почему ты сегодня не улыбаешься?» «Нет настроения с утра». «Хочешь, подниму?» Муж хватает меня за руку и усаживает себе на колени. Чувствительно сжимает грудь и влажно слюнявит мне шею. «Не надо, Рустам!» — отталкиваю его. «Харам это на кухне, где еда готовится, зажиматься». «Какая же ты у меня вся правильная!» — отпускает. А когда я встаю с его колен, он шлепает меня по попе, как какую-то шлюшку. Едва сдерживаюсь, чтобы не замахнуться на него в ответ. Так бы и отходила, наверное, по щекам мокрым полотенцем. «Рустам, можно мне сходить в дом родителей?» «Зачем?» «Забрать кое-что личное». «Это срочно? Ладно, я тебя отвезу. Обратно возьмешь такси, вот деньги. По улицам одна, не шатайся». Все это я миллион раз слышала от отца, поэтому уже эмоционально не реагирую. Пока одеваюсь, он заканчивает свой завтрак. Из зеркала на меня смотрит грустная молодая девушка без следа косметики. Отец запрещал мне краситься, но это не значит, что я не умею пользоваться декоративной косметикой. В моей тумбочке под замком лежит много всяких карандашей, туши, помад. Но еду я туда не за ними. Мне нужна та самая тетрадь. Не думала я, что она когда-нибудь мне понадобится. Но я же решила мстить мужу всеми доступными мне способами. И начну, пожалуй, с самого безобидного. Хотя для кого как. Сажусь в машину Рустама, и в сердце будто иголка впивается. Мой подарок с порванной нитью валяется в бардачке. Он сорвал его с таким раздражением, что испортил. По дороге муж ничего не спрашивает о сюрпризе. Думает о чем-то своем, наверное, о той девушке, которая сейчас отдыхает где-то без него. А что, если он знает, что я слышала его разговор? Просто вида не подает. «Долго не задерживайся». Напутствует меня перед домом родителей и целует в лоб. «Хорошо, не буду». Захожу в родительский дом, здороваюсь со всеми, кто встречается мне на пути. Здесь у нас всегда проходной двор. Можно даже соседей встретить или их животных. Захожу в свою бывшую комнату и вижу, как старшая сестра Патимат дергается и прячет что-то под покрывало. «Блин, Амина, ты меня напугала! Я думала, это мама! Опять что-то в кровати точишь?» Комнату мы с ней делили на двоих, и сейчас она переселилась на мою кровать. «Шустрая! А если мне придется сюда вернуться? Но примет ли меня папа обратно? У него и так две непристроенных нахлебницы в доме. Патимат и Мадина, наша средняя. Отпираю ящик ключиком и перебираю содержимое». «Что ты ищешь?» — интересуется Патя, с аппетитом доедая булку. Крошки сыплются на постель. «Если она и дальше продолжит приносить в спальню еду, то тут скоро мыши заведутся. Бабушкину тетрадь не видела?» «А зачем она тебе?» — настораживается сестра. «Хочу на мужа импотенцию навести». «Ты чего? Вы же...» — чуть не давится булкой, кашляет. «Ты ж только что вышла за него. Неужели он тебя обидел? Расскажи, что он сделал? У него маленький или, наоборот, большой? За что ты хочешь его наказать?» Наконец нахожу тетрадку и прижимаю ее к груди. «Вы были правы. Рустам гулящий, но это ненадолго, поверь мне. Скоро он ничего не сможет в кровати», — зловеще усмехаюсь. Патя вскакивает с кровати и принимается отбирать у меня тетрадь с заговорами. Не смей! Дай сюда! Харам! Аллах тебя накажет! Да отстань ты! Мой муж, что хочу, то и делаю!» Тянем листы, каждая в свою сторону. Раздается звук рвущейся бумаги, и тетрадь расползается на две части. Одна остается у меня в руках, а вторая — у Пати. «Ну и что ты наделала?» — чуть не плачу. «Не позволила тебе наделать глупостей! Еще спасибо мне потом скажешь! Иди давай к мужу! Ты знала, за кого шла! Нечего теперь жаловаться!» «Дура ты! Сама такая! Был бы у меня такой красивый и богатый муж, я бы пылинки с него сдувала!» «Ну и что, что гулящий? А кто сейчас не гулящий? То любовниц на стороне заводят, то вторых жен домой тащат. Импотенты, не гулящие!» «Тьфу ты! Ну и зачем тебе немощный мужик в кровати? Это ж позор! Все, иди домой, а то папе расскажу, что ты хотела сделать. Он из тебя плетью выбьет всю дурь, а муж потом еще и добавит: предательница!» Швыряю остатки тетради в патимат и ухожу. «Ладно, это не получилось сделать, но придумаю что-то другое. У меня бабушка была знахаркой, и под строгим секретом она научила меня кое-чему. Скажу честно, я никогда не собиралась использовать эти знания. Не собиралась, пока не услышала, что думает обо мне собственный муж. И теперь я не успокоюсь, пока не превращу его жизнь в ад».